310. Матери Агни-йоги. Приехали к счастью, все сложится ладно, тревогу оставь, радуйся больше. Надо обновить веру как непреложность, надо строить храм духа не на том, что проходит, надо понять, что ярость явлений текущего часа мгновенна в зонах времени жизни духа.